Исфирь, глава 10. Потом наложил царь Артаксеркс подать на землю и на острова морские. Впрочем, все дела, силы его и могущество его, и обстоятельные показания о величии Мардохея, которым возвеличил его царь, записаны в книге дневных записей царей медийских и персидских. Равно как и то, что Мардохей иудеянин был вторым по царе Артаксерксе, и великим у иудеев, и любимым у множества братьев своих, ибо искал добра народу своему и говорил во благо всего племени своего. И сказал Мардохей: «От Бога было это, ибо я вспомнил сон, который я видел о сих событиях. Не осталось в нем ничего не исполнившимся. Малый источник сделался рекою, и был свет и солнце, и множество воды, эта река есть Исфирь, который взял себе в жену царь и сделал царицы. А два змея – это я и Аман, народы – это собравшиеся истребить имя иудеев, а народ мой – это израильтяне, воззвавшие к Богу и спасенные. И спас Господь народ свой, и избавил нас Господь от всех сих зол, и совершил Бог знамения и чудеса великие, какие не бывали между язычниками. Так устроил Бог два жеребия, один для народа Божия, а другой для всех язычников. И вышли эти два жребия в час, и время, и в день суда перед Богом и всеми язычниками. И вспомнил Господь о народе своем, и оправдал наследие свое, и будут праздноваться эти дни месяца Адара, в 14-15 день этого месяца, с торжеством и радостью, и весельем перед Богом, в роды вечные, в народе его, Израиля. В 4-й год царствования Птоломея и Клеопатры, Досифей, который, говорят, был священником и левитом, и Птоломей, сын его, принесли в Александрию это послание о Пуриме, которое, говорят, истолковал Лисимах, сын Птоломея, бывший в Иерусалиме.